При сосредоточении сознания на заболевшем органе болезнь исчезает, так как вызываются к проявлению запасные энергии каждой клеточки. Интересно при этом отметить, что сознанию трудно проникнуть в заболевшую часть тела, то есть туда, где нарушено равновесие, трудно коснуться тонкого сознания заболевшего органа тела. Но преодолевая сопротивление хаотических частиц, равновесие можно восстановить, и тогда проходит и заболевание. Таким же путем можно лечить и раны, вызывая их более скорое заживление. Психическая энергия, будучи приведена в действие, делает свое дело быстро и тонко. Сознание и психическая энергия связаны тесно. Сознанием можно вызвать ее к действию. Колесом сотрудничества называем этот процесс, но психической энергией надо уметь управлять. Больное и неуравновешенное сознание вместо исцеления и здоровья может вызвать болезнь. Ибо свое неуравновесие передает в тот орган или часть тела, на которой оно сосредоточивается. Контроль над мыслью необходим и при этом. Здоровые, бодрые, сильные мысли и сосредоточение на них сознания дадут свою, созвучную им реакцию как во всем организме, так и в том органе, на котором сосредоточилось сознание. Предпосланная мысль воплотится в соответствующую ей форму. Поэтому не думать, не говорить о болезнях нельзя. Думать и говорить можно лишь о здоровье. Когда же входит болезнь, выталкивается она из организма здоровыми мыслями и правильным сосредоточением сознания на заболевших местах. Не отвергаются ни лекарства, ни медицинская помощь, но при условии здорового, сознательного содействия им со стороны сознания, мысли и воли. Можно творить чудеса и прежде всего над собою, мыслью и волей их можно творить, пользуясь силою психической энергии.